Девчоночка, девчоночка, девчонка, зачем же ты грустишь сейчас о нем? Поверь, ведь он уехал ненадолго, и снова скоро будете вдвоем. А за окном бушуют ветры злые, но ты его, девчоночка, дождись. Любовь и верность согревают сердце, парнишки, вот такая наша жизнь. На войну уехал парень, и его, девчонка, жди. Адрес свой он не оставил, значит, нужно так, пойми. Почему же среди ночи его имя шепчешь ты? Война играет жизнью наших близких, а вместе с ними жизнью твоей. Но знаю, ничего с ним не случится, и ты в это, пожалуйста, поверь. Любовью раны ты его излечишь, а верностью, надеждою спасешь. Лишь горькой болью обжигает сердце за тех, кто никогда уж не придет. На войну уехал парень, и его, девчонка, жди. Адрес свой он не оставил, значит, нужно так, пойми. Почему же среди ночи его имя шепчешь ты? Девчонка, жди. Адрес свой он не оставил, значит, нужно дать.